Глава 35. Виктория. Истинное счастье и сумасшедшая эйфория, которые в следующие две недели благодатно разливаются в моей жизни, заставляют забыть обо всем. Кажется, что и не было уже этих двух лет мучений и жутких испытаний, а Матвей никуда не пропадал из нее. Днем мы оба работаем, иногда обедаем вместе в соседнем кафе. Вечером Матвей стабильно приезжает к нам, и мы часто вместе готовим ужин. Максимум времени уделяем Марку, потом наступает ночь и время, когда мы только вдвоем. Начало декабря выдается морозное. Моя машина не выдержала таких температур и была депортирована Матвеем в автосервис. Теперь на работу и с нее я езжу с личным водителем в лице любимого мужчины. «Когда ты расскажешь ему об отце?» — спрашивает Тая. Только что я отвела последнее занятие. «Не знаю». Мотаю головой, подступая к столу. Провожу пальцем по нашей фотографии с Матвеем, которую мы, дурачи, сделали в фотоавтомате. Вглядываюсь в счастливые лица. На мой взгляд, мы не смотримся, как люди разного возраста. Да и я всего на 8 лет его старше. После 50-60 будет вообще неразличимо. Косметология и волшебные нити мне в помощь. Давлю смешок и креплю фотографию к органайзеру с помощью зажима. «Ну?» — продолжает допытываться Тая. «Ты ведь должна рассказать. Что тебя останавливает?» «Не знаю. Кажется, пока не разговаривать об этом, будто и не было вовсе. А как только расскажу, сразу закрутится что-то нехорошее для нас. Вика, если даже ты сейчас закроешь глаза, то от этого не окажешься на другой планете. Можно сколько угодно оттягивать неприятный момент, но рассказать надо. Неужели ты еще сомневаешься в Матвее?» «Нет, конечно», — повышаю голос. «Я в нем ни капли не сомневаюсь, просто оберегаю его от ужасной информации. Отец — его единственный родной человек на этом свете. Мама умерла, братьев-сестер нет. Кроме Кирилла практически нет друзей». В общем, у Матвея не так много близких, чтобы я так опрометчиво действовала и вываливала на него эту грязь. «Ладно», — тянет Тая, — «дело твое, подруга. Я пойду. У меня сегодня свидание». «Ого!» — округляю глаза. «И? Кто этот счастливчик?» «Он, между прочим, служит в полиции». Деловито цокает. «Да ладно, а познакомились где?» «Ни за что не поверишь, Вика», — говорит краснее. «В секс-шопе». Стыдливо прикрывает лицо ладошками. Закатываю глаза и хохочу, сгибаясь практически пополам. «Тая, это 5 баллов. Идеальное место для знакомства». «Не смейся», — фыркает подруга. «Не всем везет так, как тебе». «Это правда». Провожаю Таю на встречу с полицейским из секс-шопа и, обняв себя, долго осматриваю зажигающееся уличное освещение. Город на прошлой неделе украсили к Новому году. Это создает определенную атмосферу в душе. Праздника. Необыкновенного чуда. Глянув на часы, в голове созревает блестящий, на мой взгляд, план. Для его воплощения быстро переодеваюсь обратно в лосины и короткий топ. Закрываю кабинет и шагаю в танцевальный зал. «Привет», — заглядывает Матвей спустя всего 5 минут. «А я тебя потерял. Кабинет закрыт. Не переоделась еще?» Он проходит внутрь. Пальто и пиджак на руке. Волосы немного в беспорядке, но вроде не сильно вымотался. Улыбается. «Привет», — говорю, придвигаясь ближе и обнимая за шею. Прижимаюсь к нему так, будто нас с двух сторон в автобусе подпирают. Свободная рука Матвея тут же располагается на пояснице, поглаживает обнаженную кожу и плавно переходит к ягодицам. Рассматриваем друг друга, будто не виделись как минимум пару недель. «Ты такой красивый», — шепчу и коротко целую. «Ого», — говорит он, кружа смеющимися глазами по моему лицу. «Скучала. Очень скучала». Захватываю колючие щеки в ладони и снова приклеиваюсь к его рту губами. От Матвея пахнет кофе и немного краской. В данный момент в некоторых помещениях нашего офиса полным ходом идет ремонт. Мой управляющий, по всей видимости, инспектировал работу маляров. «Едем домой?» спрашивает тягуче. «Скоро поедем», — говорю, немного отклоняясь. «У меня есть идея». «Какая?» — нахмуривается. «Сейчас увидишь». Коротко целую широкий подбородок и отправляюсь к стереосистеме. Намеренно виляю бедрами и игриво оборачиваюсь к Матвею. «Потанцуй со мной, любимый». Вытягиваю в его сторону руку. «Нет», — говорит чуть растерянно и отрицательно мотает головой. Смотрит так, будто эта идея такая же абсурдная, как жевать снег зимой. «Пожалуйста», — говорю, включая легкую медленную композицию. «Вика, перестань. Поедем домой, поужинаем. Я с удовольствием потанцую с тобой в горизонтальном положении, как вчера, помнишь?» Поднимает бровь. Коротко смеюсь. «Пошляк!» Щеки заливаются румянцем, а внизу живота ощущается приятное покалывание. Чуть опускаю взгляд и рассматриваю его с ног до головы. Вычищенные кожаные туфли, черные классические брюки, белая рубашка, кстати, заботливо выглаженная моими ручками. Терпеть не могу гладить, но ради него готова. «Пожалуйста», — прошу еще раз. В глазах мольба и вызов одновременно. Ладонь не опускаю. Матвей качает головой и переступает с ноги на ногу. Вижу, что психует. «Вик, брось эту хуйню!» — проговаривает жестко. В глазах огонь вспыхивает. «Но меня ты этим не проведешь, Матвей Анатольевич. Сегодня ты будешь танцевать. Я так решила». Переношу вес тела на правое бедро, обольстительно изогнувшись, ослепительно улыбаюсь и нежным голоском тяну. «Ну же, Матвеюшка!» «Матвеюшка!» Передразнивает меня с усмешкой и... снова становится серьезным. Трудно вздыхает, неторопливо озирается вокруг, словно до этих пор ни разу не видел здешнюю обстановку. Потом опять суровый взгляд на меня переводит. «Поехали домой», я сказал. «Нет». Произношу непреклонно, яростно сдувая прядь волос, упавшую на лицо. «Только после того, как потанцуем. Я уже 10 минут с протянутой рукой перед тобой стою. Ты совсем меня не любишь, да? Прям ни капельки?» Обиженно дую губы. Меняю тактику, против которой он оказывается бессилен. «Блядь!» Агрессивно рявкает. Пальто с пиджаком резко сваливаются на пол, а Матвей хапает меня за руку и грубо привлекает к себе, стискивает талию силой. «Какой злой дядя!» Улыбаюсь, нежно припадая к твердой груди щекой. Его сердце так шарахает, выдает значимость момента для своего хозяина с головой. Захватываю его шею в кольцо и устремляюсь к нему, словно он один-единственный источник тепла и света в этом мире. «Расслабься», — шепчу в губы. «Просто будь собой, Андреев». «Быть собой?» — спрашивает низко. Плечи дрожат. «Да». Отклеиваюсь от него и, расположив ладонь на плече, медленно обхожу. Упираюсь лбом между лопаток, а позже высовываюсь, чтобы рассмотреть нас в зеркале. Легкая улыбка касается моих губ. Я словно переношусь в наше первое занятие. Другой танцевальный зал. Матвей. Сейчас тоже совершенно другой. Я так тем более. Жизнь пообтесала нас. Без предупреждения. Временами вообще наживую. Без анестезии. Нанесла такие обширные и глубокие раны, которые уже никогда не затянутся. Как бы ни хотелось, мы никогда не будем прежними. Но мы будем танцевать. Мы будем танцевать и радоваться жизни, даже если она еще не раз нас отколошматит. Я клянусь. Ведь пока ты существуешь, пока бьется сердце, пока есть еще день, два, месяц, год, надо танцевать. Когда-то ты заявил, выговариваю, откашлившись и смахнув нечаянные слезы, что сквозь танец можно излить все свои переживания и боль. Матвей ни слова не произносит, пристально осматривает меня через отражение в зеркале и лихорадочно дышит. Крылья носа подергиваются каждый тяжелый вздох, а грудь вздрагивает на выдохе. «Закрой глаза, Матвей», — говорю тихо. Он неуверенно мотает головой. «Закрой, любимый», — прошу с мольбой. Тяну руку к его лицу и сама заслоняю его глаза, аккуратно смыкая веки. «Просто почувствуй, шепчу, крепко обнимая сзади. «Просто позволь себе, освободись». Принимаюсь двигать тазом, вынуждая его бедра сдвинуться с места. Тяжело дышу и съеживаюсь от эмоций. Кончиками пальцев, едва прикасаясь, веду по левому запястью к широкому плечу. «Почувствуй свободу и легкость», — продолжаю приговаривать. Еще раз припадаю к его спине, стою на носочке и тянусь губами к его шее. «Живи, Матвей. Давай будем жить». В голове шум, гул из собственных слов и чувств. Он распространяется по помещению и оседает на коже пеплом из моих надежд. Матвей не шевелится, окаменел и не шелохнется. Наверное, слишком рано или уже поздно. Опоздала. Боже, я опоздала. Прикрываю глаза и облизываю губы. Напряженная мужская спина враз ослабевает, словно свергает многовековые тяжелые цепи. «Иди сюда!» Слышу резкий вскрик и попадаю в кольцо сильных рук. Он агрессивно вдалбливается в мои бедра и очерчивает этим сплетением полукруг, приподнимает мои руки и ведет вдоль них, спускаясь к туловищу, затем снова притягивает к себе и увлекает в свободный танец. Сначала робкий, примитивный, немного даже комичный и неумелый, но естественный, живой. Темп нарастает с тем, как мы привыкаем друг к другу. Снова сживаемся друг с другом. В мире опять нет никого, кроме нас двоих. Все проблемы отправляются на 10-й план. Здесь только мы. Движение Матвея и та сила, с которой он управляется моим телом, с каждой секундой становятся все более уверенными и потрясающими. Я не знаю, болит ли его нога, но совершенно точно, абсолютно ничего в танцоре Андреева зрительно не изменилось. Это я отмечаю каждый раз, как оказываюсь лицом к зеркалу. Матвей в строгой одежде, белоснежной рубашке, смотрится сногсшибательно, очень сексуально. Ведет в танце, кружит в воздухе и водит руками по моему телу, заставляя все больше наэлектризовываться и дышать чаще. Душу разрывает восхищение и любовь к этому мужчине, а еще восторг от того, что он смог. Мы смогли. И когда музыка заканчивается, я обвиваю его тело ногами, припадаю к губам, тяжело дыша. Языки сталкиваются и пытаются повторить танец наших тел. Отклоняюсь, прижимая голову к своей груди и не сдерживаю слез. Мы только что словно стали ближе и роднее. Определенно, несмотря на все, сейчас мне даже больше нравится, потому что я могу открыто его поцеловать, и вообще, сейчас он мой. «Спасибо», — хрипит Матвей. «Спасибо тебе, любимая». Еще крепче обнимаю узкую талию ногами. Он крепко удерживает мои бедра и жарко дышит в область шеи, оставляя на ней колючие мурашки. «Вот теперь едем домой», — шепчу самые теплые слова на свете.